«Дорогой Стюарт, я предпочел бы увидеться с тобой в твоей конторе. Забросить, что называется, ноги к тебе на стол, поговорить, как мужчина с мужчиной. Да только вид у меня сейчас что-то непрезентабельный. Не знаю, как бы я предстал перед твоей секретаршей. Ничего такого серьезного, скажем, оспы, язв, гадкого запаха, насколько я могу судить. Хоть говорят, настоящие вонючки сами-то ни сном, ни духом. Положим, экипировка моя оставляет желать лучшего. Обувь особенно. И не помешали бы обновы. В смысле денег в данный момент полнейший минус. Но тут опять-таки не то. Тут скорее ощущение, что разное всякое, творящееся у меня внутри, уже проступило наружу. Стало очевидно по лицу. И не только по моему лицу, но и по походке даже. Ловлю себя на том, что почти все время схожу согнутой и не могу разогнуться. Как попробую, сразу смехотворно изгибаюсь в противоположном направлении, весь запрокидываюсь назад, будто в небе самолет разглядываю. Так что я уже оставил попечение. Воображаю, как бы я стоял перед твоей хорошенькой секретаршей, весь сутулясь, или наоборот, запрокинувшись, как бы для разглядывания люстры, да еще в таком, можно сказать, рубище. Не уверен даже, что удержался бы, не протянул к ней руку за подаянием. Боюсь, что на тебе это невыгодно бы отразилось, поскольку она знает, что мы с тобой друзья, и потому не прихожу. Ты, наверное, видел в Current отчет о моем выступлении на этой штуковине «Пикники Лиги в поддержку искусств в парке». На случай, если ты вдруг не видел, вкладываю вырезку, которую надо потреблять, предварительно встряхнув и хорошенько посолив. Сам пикник был очень даже ничего, и вовсе я не был в бешенстве, как они заявляют. На самом деле я мирно парил на уровне древесных крон, покуда разворачивались события. Точнее всего было бы сказать, как дирижабль. Мною владело прелестнейшее чувство, полная абстракция. Даже когда, как они это определяют, атмосфера накалилась. Меня обвиняют в учинении беспорядка. Сперва применение опасного оружия хотели припаять, но я их убедил, что хоть действительно бросался холодными закусками, зато я крепко держал блюдо. После некоторой потасовки и довольно любезной доставки меня в участок, полицейский, сидевший впереди, выражал недовольство тем, что я брыкал его сиденье. «Ах, скажите». Затем они угомонились. Я им скормил парочку казарменных анекдотов, они меня угостили пивом и отпустили. Теперь мне следует предстать перед судом. Где-то такое забыл, и не мог бы ты пойти со мной. Мне неудобно тебя просить, ведь я так и не извинился перед тобой за тот печальный инцидент с вазой на дне рождения у Джинни. Я бы извинился хоть сейчас, но как бы не создалось впечатление, что я просто хочу бесплатно получить твои адвокатские услуги, которые, безусловно, соответствуют действительности, поскольку финансово я на нуле, о чем уже было сказано выше. Такая неразрешимая социальная проблема. Поразительно сейчас, куда ни ткнусь, возникают новые трудности. Возможно, мы это обсудим после слушания дела. Искренне твой, Энди. В скорейшей перспективе процветающий район. 2369, 1100 квадратных метров, одноэтажный дом, выгодное, прекрасное, нежилое помещение, годное для магазина или кафе. Маленькие окна, стальные двери, надежные, возможно, аренда на долгий срок. Глубоко уважаемый мистер Мейлер, вы меня, наверное, не знаете, и тем лучше, поскольку я могу спокойно вам представиться, не продираясь сквозь чащу недоразумений и предрассудков. Как дело обстояло бы здесь, где я так хорошо известен и практически являюсь невидимкой? Я издатель и главный редактор литературного журнала «Мыло», о котором вы, наверное, тоже слыхом не слыхивали. Вкладываю наш самый свежий номер. В данный момент мы разрабатываем многолетний проект расширения и реконструкции, который, как мы надеемся, нас превратит в главный литературный рупор этих мест, если не всей страны. В связи с этим проектом мы устраиваем в мае или июне нынешнего года первый ежегодный мыльный фестиваль литературы и искусства. Не стану утомлять вас подробностями намечаемого мероприятия, скажу только, что оно будет продолжаться в течение 7 дней и включит множество разных ответвлений. Ему будут предшествовать красочные брошюры. Скоро одна из них пренепременно будет и у вас в почтовом ящике. Не пропустите. Конечно, вы, наверное, подумаете, а я-то тут при чем? И вполне естественно, что вы так думаете. И даже напрямую бы спросили, разговаривай мы с вами, например, с глазу на глаз, или будь вы такого рода человек, который отвечает на письма, как я, а не только на вопросы телевидения. «Нет, я вовсе не считаю, что строить карьеру — дело зазорное, даже если мотаешься для этого по всей стране, как соленый заяц. Конечно, еще у вас есть воздушное сообщение. Я и сам, в свою очередь, не чужд построению карьеры, хоть у меня она не крупная, и потому следить за нею легче, с одной стороны, но, с другой стороны, труднее, потому что трудно обратить на себя внимание, если ты не тот, на кого уже обратили внимание, как в вашем случае». «Хотя, конечно, у вас гораздо больше разных всяких, за кем нужен глаз да глаз, и с этой стороны ваша работа труднее, кто спорит. Я понятно объясняю?» «Суть, которой я, сам вижу, слишком растянуто клоню, заключается в том, что вы удостоены премии мыла «Краса и гордость». В смысле физическом — это обрамленная фотография Мэрилин Монро в пенной ванне». Примечание. Уитакер явно не подозревает о том, что Норман Мейлер — автор двух вымышленных автобиографий Мэрилин Монро. Конец примечания. Размер примерно с поднос для завтрака. К раме снизу прилажены две съемные резиновые ножки, так что вы сможете ее ставить на камин, если пожелаете, если именно там решите ее держать, притом без риска, что она повалится, или вы можете эти ножки снять и повесить поднос на стену. В смысле же духовном, это и в будущем особенно, когда множество других, подобно вам, ее получат, выдающаяся честь. Награда будет выдана или пожалована в конце банкета, исключительно по пригласительным билетам в историческом Гранд-отеле. Я произнесу речь, далее вы произнесете речь, далее мы все проследуем в танцевальный зал. Вам предлагается на выбор занять номер в этом отеле на все время с самого начала и до самого конца вашего визита. А мы очень надеемся, что он продлится не менее 2 дней. За наш счет, или лучше остановиться в качестве почетного гостя у меня в доме. Мы, конечно, будем рады и вашей супруге, если у вас есть супруга. Лично у меня супруги нет. У меня есть уборщица, вернее, была, до недавнего времени была. Так что вы, пожалуйста, не беспокойтесь, что вам придется ютиться в грязной холостяцкой берлоге. Дом очень большой и расположен на приятной тенистой улице среди вековых вязов. Я планировал перебраться в жилье поменьше, и с этой целью все упаковал по коробкам, кроме нескольких предметов, в которых нуждаюсь для личного употребления. Одна тарелка, одна чашка и так далее. И, конечно, мебели. Но если вы к нам соберетесь, на что я искренне надеюсь, я готов пересмотреть свои планы. Будьте уверены, ко времени вашего приезда все будет расставлено в должном порядке по своим местам. Правда, я никак не в состоянии вернуть обратно все те поистине прекрасные вазы и картины, которые моя бывшая жена уволокла с собой, когда уехала, и, главное, ей даже негде их держать и ставить, ни стен никаких не хватит, ни каминов и так далее, приходится их сдавать на хранение, что создает совсем уж лишние расходы. Она, кстати, не очень далеко от вас живет, так что, если хотите разузнать обо мне поподробнее, вы можете ее проведать. Я, со своей стороны, готов отвечать на любые вопросы, если они того стоят. Мистер Мейлер, я хочу быть с вами откровенным, как хочу, чтобы и вы были откровенны в своем ответе, если таковой последует, на что я искренне надеюсь. Это же элементарная вежливость. Может, у вас есть секретарь или секретарша, и, значит, он или она... ответит или не ответит. А может, только она или он это и прочтет? Может, только она и читает эти строки? В таком случае я разговариваю не с вами, а с кем-то, кого даже знаю еще хуже вас, поскольку она не написала никаких книг, которые я читал, не то чтобы ей идти в секретарша, пусть и к знаменитому писателю. Вот вам, пожалуйста, с письмами вечно такая история. По телефону я просто спросил бы, это ты, Норман? Конечно, не имея ни малейшего понятия о вашем голосе, я бы опять-таки мог попасть в просак. Тут сам черт ногу сломит. Я провентилировал пока еще не все детали. В уме толкутся даты, числа, расписание, программы. Голова трещит, как будто внутри болтают 1000 мышей. О самом фестивале скажу только, что он будет грандиозный. «Насколько грандиозный, вы спросите, и как же не спросить? Позвольте мне вместо ответа подкинуть легкий намек. У нас будут слоны. Я с нетерпением жду вашего приезда, предчувствую, что мы поладим. Погода, может быть, будет прекрасная, и мы уютно посидим в саду. Когда здесь еще была моя жена, у нас были цветы. А после того, как она смылась, у меня времени нет ими заниматься. Я на них наехал газонокосилкой, и теперь там ничего не осталось, только травы немножко. Вид скорее аскетический, но вам, надеюсь, понравится. С соседями я не икшаюсь, так что можете не беспокоиться, вас не станут осаждать орды охотников за автографами. Был я тут в хороших отношениях с одной дамой-инвалидом, напротив, через улицу, но она, кажется, переехала. Еще есть одна женщина с паяльной лампой, и один уязвленный писатель все жаждет выяснить со мной отношения. Едва ли они будут к вам приставать. Да, я не борец, но я человек широких взглядов. Если же вам будет не с руки получить эту премию, может, вы знаете кого-нибудь, кто смог бы? Искренне ваш, Эндрю Уиттакер. Милый Рори, потрясающие стихи. Лучше ты пока ничего не написал, особенно вот это изумительно. Две первые строки с такой глубокой рифмой. «О, сейчас в лифте, а счастливьте». Прелесть. А у тебя бывает так, что из дому не можешь выйти. Что-то подобное я угадываю в этих твоих стихах. Они меня задели за живое. Я сам все больше, знаешь, такое чувствую. Ну вот не хочется из дому выходить. И все хочется послать к чертям, всю эту кашу. И тогда я думаю, слава богу, хоть занавески есть. Всего тебе самого лучшего, Энди. Главному редактору. На прошлой неделе вы любезно поместили мое письмо, в котором я пыталась передать вашим читателям свое собственное представление об истинном Эндрю Уиттакере. Не о противоречивом, сложном авторе, нет, о моем соседе напротив, через улицу. Вот уж не думала, не гадала я, что мне так скоро снова придется взяться за перо. Но не успела я отправить вам свое письмо, на следующий же день вдруг вы помещаете этот репортаж Мелисса Зальцман о пикнике Лиги в поддержку искусств. Больно было мне читать о срыве Энди на глазах у всех этих людей. И очень они, по-моему, дурно поступили, не предоставив ему слова. Хоть я ни на минуту не сомневаюсь в достоверности описаний мисс Зальцман и верю, что кое-кто, возможно, кое-где, порой, кое-что кидал, никак не могу вообразить, чтобы среди таких нарушителей порядка был наш Энди. Я просто не могу себе представить, чтобы наш тихий вегетарианец схватил блюдо с мясной нарезкой. Более того, если говорить об отношении к женскому полу, он учтивейший из мужчин. И просто уму непостижимо, чтобы он мог умышленно оставить два больших шоколадных отпечатка своих ладоней спереди на блузке Юнис Бейкер, как утверждает ваша журналистка. Тем не менее, была, кажется, вызвана полиция, и бедного Энди увели в слезах. Ваш репортаж никак не вяжется с тем Энди, которого знаю я. Этот Энди тихий, достойный, скромный человек. Те взрывы эмоций, которые живописует ваша журналистка, выкрики, рукоприкладство, швыряние еды и слезы просто за рамками его характера. Он в старом смысле слова английский джентльмен до мозга костей, вплоть до произношения. Да, я знаю, некоторым бывает неудобно, когда он к ним обращается с таким своим произношением, ибо, подозревая шутку, но не будучи вполне уверены в своей догадке, они себе не могут позволить расхохотаться. Но даже если, как они не исключают, он намеренно отвратен, все же до метания кусков мяса тут еще очень далеко. И вот я прочитала вашу статью, и встала передо мной дилемма. Либо ваша журналистка заблуждается вплоть до вранья, либо у Энди случился серьезный срыв. Будучи многолетней подписчицей Current, я просто не могу себе представить, чтобы одна из ваших сотрудниц заведомо лгала. И, следовательно, мне приходится склониться ко второму варианту. В предыдущем своем письме я не хотела копаться в частной жизни Энди, боясь утратить его доверие и привязанность. Но теперь, после этого нового скандала, я чувствую, что для его же пользы мне пора заговорить, а там будь что будет. Не то, как же людям понять его. В том письме я рассказала, какими знаками внимания он осыпал меня с тех пор, как в результате несчастного случая я осталась одна и без употребления обеих ног. Почти все это время он был женат, и я невольно замечала, что брак его несчастлив, хоть сам он в беседах со мной, собственно, никогда не затрагивал эту тему. Не хотел, по-видимому, меня обременять, поскольку у меня своих горестей хватает. А жена его была женщина, которую ничем не прошибешь. Чёрствая, суетная, жадная и поразительно красивая, такой, знаете, хрупкой красотой. Бедный Энди, как видно, был совершенно ослеплен ее наружностью, баловал как принцессу, хотя богачом никогда не был. Он имел процветающий бизнес, который им обоим обеспечил бы скромный достаток, согласись она, хоть немножко сократиться. Но нет, все ей было мало, вечно подавая ей новые тряпки, включая кожаный костюм, новые машины большого размера, более шикарный отпуск, новый телевизор, еще больше прежнего. Довольно скоро ей удалось разорить бедного Энди, а потом она его бросила, как сношенный башмак. А как он бился, стараясь удержать бизнес на плаву, а жену в шоколаде. И ведь эти заботы отнимали время и силы, необходимые ему для настоящего творчества. В том-то и трагедия. Мир, возможно, так и не узнает, что он за эти годы потерял. Энди осыпал меня ежедневными знаками внимания. Вечно что-нибудь придумает приятное, пусть просто улыбнется. А она хоть бы каплю сочувствия выказала попавшей в такую беду соседке. Протрусит мимо моего окна, по дороге в парк загорать, была исключительно загорелая всегда, а в мою сторону даже не глянет, хотя ты изо всех сил ей стучишь в окно. Но я все видела. Я никогда, естественно, за нею не шпионила, очень надо, но она ведь особо и не таилась. И она, конечно, знала, что я у самого окна, когда нарочно не реагировала на мой стук. Ведь вот же сердце кровью обливается, смотреть, как она водит мужиков, которые ей в сыновья годятся. Потом сматывается, а потом Энди идет домой, посвистывает на ходу, парит, наверное, в литературных облаках или листок разглядывает, который подобрал на тротуаре. Это, конечно, еще в начале, пока он не знал. Ах, да что тут говорить? Потом, когда он уже узнал, уже после тех бурных месяцев и, в конце концов, ее отбытия на мотоцикле к более злачным пажитям, я заметила в нем перемену. А больше никаких тебе посвистываний на улице, и однако он упорно продолжал работать у себя за письменным столом с 6 утра ежедневно, даже по выходным. Я вынуждена коротать унылые одинокие часы и штучки-дрючки мелких пташек, которые я наблюдаю иногда на деревьях и кустах перед своим окном, помогают мне рассеяться. Потому-то мощный бинокль всегда у меня под рукой. Страшась за Энди, с тех пор, как его покинула жена, я порой ловила его линзами своего прибора, когда он работал у себя за письменным столом у верхнего окна. Я таким образом рассчитывала уловить и пресечь его тенденцию опускаться, пока не будет слишком поздно. Несколько лет назад я наблюдала человека, углубленного в творчество, может, порой и прервется и поглядит задумчиво в окно, человека, какого в прошлом веке окрестили бы служителем муз. А ну, пожует, положим, карандаш, поскребет непокорное ухо, а не более того. А теперь я чаще вижу лицо, искаженное в ответ, я, конечно, могу только предполагать, на невыносимые внутренние страдания. Все мины его и жесты стали непомерные, преувеличены, смехотворны даже. Они напоминают мне те лицедейские ужимки, какие видишь в старом немом кино. Разинит рот, оголит десна с каким-то диким ржанием или водит туда-сюда нижней челюстью, будто испытывает ее на прочность. А то, бывает, дергает пучочки волос по бокам головы над самыми ушами, как будто хочет разодрать свою незадачливую черепушку. Карандаш, а то и шариковые ручки, надвое переламывает, иногда зубами, и бросает или выплевывает в окно обе половинки. Бешено строчит, строчит аж несколько минут, а потом вымарывает все, что написал, перечеркивает крестом так яростно, что локоть так и ходит, так и вихляется, будто он крутое тесто месит. А то скомкает эту страницу и в рот сует. Ну, ужас. Тем временем нападки на него только еще ужесточились. Из-за немощи своих я уж более не посещаю культурных мероприятий, однако же до сих пор вносила свою ежегодную скромную лепту в пользу нашей лиги в поддержку искусств, даже после того, как Энди мне объяснил, что это сплошное вымогательство. В ответ на эти взносы я получала подписку на новости искусства, их бюллетенчик ежемесячный. Так они что год назад затеяли? Серию карикатур под названием «Мир Коекакера», которые явно подразумевают Эндрю. Его изображают беспощадно, с большущим телом и крошечной головкой, в вечных шортах, которые ему тесны, и заставляют произносить самые идиотские благоглупости. Карикатуры оскорбительные и вдобавок вульгарные до жути, со всякими сексуальными намеками ниже пояса. И прямо я не знаю, как тот, кто их рисует, может спать спокойно по ночам. На следующий год я этой лиге в поддержку искусств ни шиша не выделю из своих кровных. Прям не понимаю, как эти люди, а большинство же, наверное, в церковь ходит и Богу молится, которого травили, а вот именно, что им подобные могут так бессердечно относиться к Энди. В прошлом, что ли, месяце я заприметила новый такой огонек в его унылом взоре. Я поняла, это знак, человека довели до края. Но до края чего? Вот вопрос. Хоть огонек этот слишком мне напомнил тот, что был в глазах у моего покойного супруга тем вечером, когда он сел за руль в последний раз. Из вашей статьи я поняла, что в случае Энди это край катастрофы. Пусть же смеется тот, кто его ненавидит. Мы же все прочие будем скорбеть. Искренне ваша, Эннет Рикетутти. Дальберг, никого ты не застанешь. Я уезжаю на зиму в Италию. У меня что-то с грудью. Если, рассадив кровь кулаки об дверь, ты вздумаешь обойти дом и заглянуть в окно, будь, пожалуйста, поосторожнее, когда пойдешь по клумбам. Я их перезасеваю. Кроме того, я попросил полицию приглядывать за недвижимостью, так что постарайся не вызвать подозрений. Аривидерчи, Энди. Сирена приближается мимо, все слабее, и вот уж она, как комариный писк, и тишина. Для сверчков чересчур холодно, но не для собак.